Говорит радио «Свобода». Цензура. Латинское слово «цензура» пошло от древних римлян. Означает наблюдение, присматривание за чем-то. Цензор – это блюститель. Например, мой дед Федор Власович считал, что от книжек только порча глаз и потеря времени. И на свою дочку, мою мать, кричал: «Сейчас же перестань читать книжку, делом займись». То есть в нашей хате, можно так сказать, он был главный цензор. История деятельности Ленина и партии большевиков до 1917 года вся проходит под знаком борьбы с цензурой. Из-за цензуры газета «Искра» не могла перепечататься в России, а «Тайна» провозилась из-за границы с разными ухищрениями вроде чемоданов с двойным дном и печаталась на самой тонкой, почти папирусной бумаге. Об этом всегда восторженно рассказывалось в советском учебниках истории, как и о множестве подпольных типографий, устраиваемых иногда очень остроумно, ходом, например, через обыкновенный колодец, ведром на цепи и воротом. Периодически запрещаемая цензурой газета «Правда», маскируясь, возникала под новым и новыми названиями. Среди основных лозунгов большевиков непременно было «Свобода слова» и «Долой цензуру». Для людей постарше это все хрестоматийные вещи, но для молодого сегодняшнего поколения в СССР это уже становится неизвестным. В новых учебниках о борьбе большевиков против цензуры за свободу слова более восторженно не рассказывается. Даже в энный раз пересмотренная и переработанная сегодня история КПСС об этом ничего не говорит. Настолько любопытный факт, что поневоле возникает вопрос: с чего бы это? Помилуйте, в таком случае в истории КПСС надо пересмотреть и затушевать еще ряд вещей. Молодому поколению, следуя той же логике, вряд ли стоит рассказывать, что превращение дореволюционной России в индустриальную страну, цитирую, как и всюду, происходило путем усиления эксплуатации трудящихся. За цифрами роста фабрик и заводов, строительства железных дорог, скрывались горе народа, его слезы и кровь. Да, процитирую еще такие мысли. Подневольный крепостной труд был малопроизводительным, а основанный на таком труде сельское хозяйство очень отсталым. Горькой была доля крестьянина. В невероятно тяжелых условиях жили и рабочие. Нищенской заработной платы едва хватало на скудное пропитание. Но и этот ничтожный заработок всячески урезался. Широко применялся труд женщин. Народ в России не имел никаких политических прав. Нельзя было свободно собираться, высказывать свои мнения, предъявлять требования, свободно объединяться в союзы и организации, свободно издавать газеты, журналы, книги. Так. Но если борьба революционеров против цензуры за свободу слова из истории КПСС убрана, то это уж, пожалуй, следовало убрать еще прежде. Вернемся к цензуре. В свое время Ленин определил, в каком положении будет находиться печатное слово после победы революции. Цитирую. «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идеи социализма и сочувствие трудящимся будет вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить непресыщенной героине и не скучающим и страдающим от ожирения верхним 10 тысячам, а миллионам и десяткам миллионам трудящихся». Эти ленинские слова я, помню, изучал еще в школе. Все школьники также знают два первых декрета – о мире и о земле, принятые в день переворота 25 октября, по новому стилю 7 ноября 1917 года. Помню, мне, школьнику, как-то было досадно эта цифра 2. Для идеальной картины хорошо бы было бы 3. Четкая эффектная законченность. Бог Троицу любит. Кроме мира, которого революция не принесла, и земли, которую она так и не дала в конечном счете. Что следующее было бы таким важным, что подлежало немедленному декретированию в первую очередь. К вашему сведению, печатное слово. Но об этом уже не говорится ни в истории КПСС, ни в других учебниках. Пришедшая эра свободной литературы ознаменовалась декретом о печати, изданным Советом народных комиссаров 9 ноября 1917 года. По этому декрету немедленно запрещались, да, я не оговариваюсь, не провозглашались, не разрешались, а именно запрещались. С этого начали победившие борцы за свободу слова. Итак, запрещались органы печати. Цитирую текст декрета. Первое. Призывающие к открытому сопротивлению и неповиновению рабочему и крестьянскому правительству. Второе. Сеющие смуты путем явно клеветнического извращения фактов. Третье. Призывающие к деяниям явно преступного, то есть уголовного наказуемого характера. Не нужно было быть юристом, чтобы увидеть большие возможности, скрытые за этими емкими формулировками. Любой анекдот, например, может быть квалифицирован как «сеющий смуты путем явно клеветнического извращения фактов». Что квалифицировать как «неповиновение», «преступные деяния», «уголовно наказуемые»? Это всегда решали руководители партии. Хуже того, в те времена, как показала практика, партия распоряжалась вообще не утруждаясь логикой, там формальностями или законами, а руководствоваться так называемыми классовыми чутьем. Знаменитый, так потом воспетый советским эпосом «Человек с ружьем» говорил: «Я чую, что ты враг», и стрелял. Феноменальное, небывалое и сногсшибательное простое разрешение всех сложностей. Куда там потом действительно, как говорил Солженицын, недотыком. Гитлеру и Геббельсу. Нацисты черепа измеряли, проценты крови родителей считали, антропологов, медиков, химиков привлекали, чтобы определить, кто враг. Согласно марксизму-ленинизму, пролетариат просто чует. Так что многие были расстреляны не согласно декретам, а просто согласно классовому чутью. Ну и декреты, конечно, вот, были. Сразу же после декрета о печати новая власть закрыла газеты «Биржевые ведомости», «Речь», «День», «Новое время», «Большевистскую рабочую газету» и так далее, и так далее. Так что вскоре осталась одна и единственная только большевистская печать. Вероятно, может, стоит запомнить эту дату – 9 ноября 1917 года, ибо этот день можно считать не только днем погребения свободы слова, но и рождение всей последующей гирлянды статей, указов, пунктов и продуктов об антисоветской агитации, злостной клевете и так далее, вплоть до знаменитого хрущевского закона о наказании за распространение анекдотов, сегодняшних статей по разными номерами в уголовном кодексах разных республик, о заведомо ложных измышлениях, порочащих советскую государственность и общественный строй, изготовлении и распространении, а также и вот новинки, диагнозов, вяло протекающие шизофрении и мании реформаторства, жертвам которых в целом за 56 истекших лет счет выражается в миллионных цифрах. Это все началось 9 ноября 1917 года ленинским декретом о печати. Далее, через 2,5 месяца, а именно 28 января 1918 года, декретом Совета народов комиссаров был учрежден Революционный трибунал печати. Каждое слово с большой буквы «Революционный трибунал печати». Нет, это надо вдуматься. Трибунал. Чего? Печати? Один маленький шаг до трибунала музыки, трибунала философии, трибунала театра и цирка, трибунала языкознание. Не то ошеломленно, не то печально вспомним, однако, в скобках, что все подобное, собственно говоря, фактически случалось уже потом, без декретов. Итак, цитирую декрет от 28 января 1918 года. Первое. При революционном трибунале утверждается революционный трибунал печати. Введению революционного трибунала печати подлежат преступления и проступки против народа, совершаемые путем использования печати. Второе. К преступлениям и проступкам путем использования печати относится всякое сообщение ложных или извращенных сведений о явлениях общественной жизни, поскольку они являются посягательством на права и интересы революционного народа, а также нарушение узаконивания о печати, изданных советской властью. Третье. Революционный трибунал печати состоит из 3 лиц, избираемых на срок не более 3 месяцев советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот и все. Под извращенные сведения о явлениях общественной жизни подпадает решительно все, что не понравилось власти. От карикатуры, фельетона, сатирического стихотворения до рассказов Зощенко, стихов Ахматовой, доктора Живаго, ракового корпуса и архипелага ГУЛАГ. Вследствие трибунал печати стал тем, что сегодня называется главлит. И то, и другое зачем-то. Стыдливые синонимы слова «цензура». Вместо «цензуривать» зачем-то говорят «литировать». Новообразование бы сделать. Трибунал печать. Трибунал печатизировать. Это вообще в русский язык не пошло бы никак. Цензура получила название «Главное управление по делам литературы и издательства». Буквенная аббревиатура от этого «Гибдл-ли» не привелась. Аббревиатура по первым слогам «Глиплитис» тоже никуда не годится. Тогда, видимо, и придумали «Главлит». Когда в юности впервые услышал это слово, подумал, что, наверное, что-то главное в литературе. Правильно, цензура. В советском словаре синонимов, однако, ни слова «цензура», ни слова «главлит» нет, как и многих-многих других синонимов. Так, в шутку говоря, знаменитые даты 7 и 8 ноября, два нерабочих дня, может, продолжить бы и 3-м, 9-м, скажем, ноября, днем рождения декрета о печати. 7-го – идти на демонстрацию, потом пить. 8-го – опохмеляться, а 9 ноября – молчать. День торжественного всенародного молчания, в знак, в память. В декрете о печати, кроме цитированных выше слов, актуальных по сегодня были и другие слова. Процитирую два абзаца. Как только новый порядок упрочится, всякое административное воздействие на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону. Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлению нормальных условий общественной жизни. Ну, говорят, обещанного 3 года ждут. Поскольку обещанного особого указа нет, вот уже 56 лет, то логически получается, что то ли новый порядок не упрочился, то ли нормальные условия общественной жизни до сих пор еще не наступили. Или здесь еще и третье. Простое циничное нарушение и забытие слова и принципа. На это в таком случае можно было вспомнить авторитетную цитату. Прочту ее. Бывают такие серьезные нарушения принципов, которые делают обязательным разрыв всяких организационных отношений. Автор этой корректной цитаты Ленин Владимирович Ильич. Сочинение, том 11, страница 287. 4 мая 1974 год.